Ведь никто ничего не знал. Даже он, хотя и видел их вместе, ни о чем не догадывался. И нечего из матери делать чудовище, падшую женщину. Она свободная женщина, и она вправе выбирать себе мужчину. И не важно, что Лайм на несколько лет ее моложе, это их тоже не касается. «Как она может делать это в папиной постели? Это мерзость!» — всхлипывала Татьяна. Отца она боготворила и до сих пор не могла примириться с его смертью. А теперь, вдобавок к ее горю, в его кровать мать уложила чужого мужика. «Тати, это ведь и мамина постель тоже. Куда, по-твоему, ей деваться? Нам еще повезло, что она пускает его в этот дом. Могла бы и не пускать, и нас тоже не пускать. Папа ведь его ей оставил. Шла бы в отель. Вот это уже было бы мерзко. Тати, она имеет на это право, и он приличный человек, клянусь тебе, я его хорошо знаю. Да уж, приличный, нищий художник, за ее деньгами охотятся. За нашими деньгами, между прочим, уточнила она, рассчитывая восстановить брата против друга. Но это не сработало. Ксавье был знаком с Лаймом не один год. Но это вряд ли, — возразил он. Нет, не похоже. Скорее, у него к маме действительно чувство. Во всяком случае, он на это надеялся. И, собственно, ради этого и позвонил сейчас маме. «Мам, у вас это серьезно?» — без обиняков спросил он, и Саша растерялась. Она не знала, что сказать. Точнее, как подобрать определение. Они любят друг друга, но никаких далеко идущих планов не строят. Они только-только начали задумываться о будущем. Не знаю. Саша не стала кривить душой. Она всегда была честна с детьми. И про Лайма она не хотела говорить до поры до времени, пока сама во всем не разберется. Это была не ложь, а сознательное умолчание. А это не одно и то же. «И давно это у вас?» — спросил Ксавье, надеясь, что это не знакомство на одну ночь и не порыв слепой страсти, иначе он сам окажется дураком в глазах Татьяны, которой он заявил, что мама относится к таким вещам со всей серьезностью и, видимо, очень дорожит этими отношениями. Отчего Татьяна лишь еще горше зарыдала. Она и помыслить не могла, чтобы мать связала свою жизнь с этим Альфонсом-художником. Стыда не оберешься. Она никогда с этим не смирится. Татьяна не сомневалась в том, что ее мать всю жизнь должна быть верна памяти отца. Ей и в голову не могло прийти, что жизнь матери еще не подошла к финалу. «Мы вместе уже полгода». «С января», — всхлипывая, ответила Саша. Лайм слышал их разговор, лежа рядом с ней в постели. Поняв, что Саше надо дать возможность поговорить с сыном наедине, поднялся и пошел вниз варить кофе. «Ты за него замуж собираешься?» — продолжал расспросы Ксавье. «Господи, боже ты мой, не знаю я. Я ему все время твержу, что это невозможно. И, по-моему, Татьяна это только что подтвердила. Я не стану делать ничего такого, что может восстановить вас против меня. Мы с Лаймом еще сами не поняли, куда это нас может завести, может, и вовсе никуда». «Мам, этим ты нас против себя восстановить не можешь. Да и ничем другим тоже. Мы тебя любим. Дурь у Тати пройдет. Это она от неожиданности. Мы тебе желаем только счастья». Ксавье говорил за себя и за сестру, но Саша знала, что Татьяна его мнение не разделяет, во всяком случае сейчас. Очередное воспоминание о ночном скандале, когда они с Лаймом стояли голые и кричали друг на друга, вызвало у нее стон. А это пощечина. Татьяна описала все брату в точном соответствии с действительностью. «Это было ужасно. Мы сначала подумали, к нам вор лезет». Лайм выскочил в коридор, раздетый, с кочергой в руке. «Она мне так и сказала», — подтвердил Ксавье. «Он был старше сестры на 2 года, а это многое меняет. И Лайм был ему друг, а не чужой человек. В первый момент новость об их романе с Сашей его тоже сразила. Хотя он знал, что мамин возлюбленный — приличный человек. Татьяна же о нем не знала ничего. Хорошо еще, что он в темноте ее по голове не стукнул. Он зажег свет, чем сделал только хуже. Она нас сразу увидела». На этот раз Ксавье рассмеялся. «Да, мам, накрыли вас. Что ж, бывает. Но лично для меня Главное, чтобы ты была счастлива.